Минут 15 мы проехали молча. «Вот хрень!» — с досадой бросил Игорь. Я обернулся. «Теперь аккумулятор барахлит», — пояснил мой институтский приятель. Присмотревшись к доске приборов, я тоже заметил соответствующую тревожную лампу, сверкавшую, будто вечный огонь на могиле неизвестного солдата. «Что за напасть?» Пудик взглянул на злосчастный индикатор с такой ненавистью, словно надеялся, будто тот, убоявшись, погаснет. Из этой затеи ничего не вышло. Механизм и не чинится подобным образом, по крайней мере, так я думал тогда. «Что ж нам делать?» Ольга немного подалась вперед, а от нее едва осязаемо веяло духами. Слабый такой, приятный аромат. «Дотянем!» — процедил Игорь сквозь зубы. Признаться, его уверенность меня не заразила. Да и куда он намеревался дотянуть? До дома было почти так же далеко, как в самом начале пути. Кругом нас возвышались горы, места были глухими, безлюдными. «Дотянем до леса!» — решили друзья. В такт своим мыслям пробормотал я. Это была строка из старой песни о подвиге советских военных летчиков. «Только не так, как они!» — сухо откликнулся Игорь. «Хон ее, вероятно, тоже слышал в детстве». «Надеюсь», — сказал я. «В любом случае, у автомобильных дорог хотя бы есть обочины. Куда можно съехать?» Игорь скупо кивнул. Ольга не проронила ни звука. На какое-то время в салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь приглушенным ревом мотора, довоем воздуха, обтекавшего кабину. Шоссе оставалось таким же узким, как и прежде, зато сделалось гораздо ровнее. Вероятно, за отрезок, на котором мы очутились, отвечала какая-то другая эксплуатационная контора, обладавшая большими финансовыми средствами. Или ее начальство просто воровало несколько меньше. Кто знает, как там было на самом деле. Игорь не преминул воспользоваться качеством асфальта. Скорость немедленно возросла. «Чем выше обороты, тем лучше подзарядка», — пояснил Пудик, когда Ольга посоветовала ему жалиться над машиной. «Мы не стали перечить. В конце концов, именно Игорь был капитаном нашего судна. Водителю виднее, как быть». Около полуночи, прогрохотав по узкому кишкообразному мосту, под сводами которого в конвульсиях билась река, разбуженная дождем, прошедшим в горах, мы выехали на новую дорогу. Треугольный знак «Уступи», выхваченный фарами из мрака, свидетельствовал, она главнее нашей. Машин от этого не прибавилось. За коротким подъемом показалось село. Я не успел толком разобрать название, прежде чем информационный щит исчез за кормой. «Голубовка», — предположил я, — «или голубинка». «Короче, что-то связанное с голубями или с голубикой», — сказала Ольга. «С голубцами», — подхватил я. «С голубыми», — буркнул Пугик, и мы рассмеялись. Деревенские дома стояли темными, нам не попалось ни единого освещенного окошка. Даже лампы уличных фонарей и те не горели. Весь поселок будто вымер. Я невольно вспомнил судьбу Иерусалима Стивена Кинга, как раз дочитывал этот роман о вампирах, облюбовавших крошечный городок в американском захолустье, когда жена раздобыла путевки. Я даже прихватил книгу с собой в отпуск, и теперь она осталась на прикроватной тумбе нашего номера в морском бризе, дожидаться моего возвращения. «Пожалуй, тут нам вряд ли кто поможет», — понизив голос, сказал Игорь. «Не знаю, возникли ли у него аналогичные ассоциации, вряд ли, но он даже не снизил скорости. 5 минут, и деревня осталась позади». Прошло еще с полчаса. Монотонное движение — союзник сна. Это знает каждый, кому доводилось ездить на большие расстояния. Постепенно мои веки начали смыкаться. Я боролся с ними как мог, но безуспешно. «Отрубаешься?» — осведомился Игорь благожелательно. «Извини, я встрепенулся, протирая глаза. Кунять, а особенно на переднем сиденье, никак не годится. Водитель ведь тоже не железный». Но Игорь лишь снисходительно улыбнулся. «Да ладно, Журавлев, тряхни, меня не смущает. Как машина?» Терпимо. Он вздохнул. Напряжение какого-то беса падает. Только теперь я обратил внимание, фары действительно горят тускловато. Игорь пояснил, что уже выключил дальний свет в целях экономии заряда батареи. Я бы одни подфарники оставил, если прибор ночного видения дома не забыл. Мы кисло улыбнулись друг другу. Местность оставалась неоживленнее пустыни, зато ее рельеф претерпел существенные изменения. Теснины, между которыми будто гигантский червяк, извивалась дорога, а раздались. Высокие холмы пришли на смену зубастым горным пикам. Значит, мы были на пороге равнины. На лобовое стекло упало несколько крупных капель. Их немедленно смахнул ветер, оставив дорожки, как от слез на щеках. «Кажется, дождь собирается», — голосом пятачка из знаменитого мультика о Винни-Пухе сообщила Ольга. «Собирается», — согласился ее муж. «Значит, в машине будет уютно», — резюмировала Ольга. «Когда за бортом дождь, всегда так. Я подумал, она бодрится сама и хочет взбодрить нас».